Глава третья. Павел сидел на стуле рядом с койкой и молчал. Молчала Екатерина. После той поездки на дачу она загремела в больницу с ушибом мягких тканей головы и рассечённой бровью. Ничего серьезного, но на несколько дней ее здесь задержали, потому что ее беспрерывно рвало. Ей сделали пункцию спинного мозга и теперь ждали результатов анализа, чтобы полностью исключить сотрясение головного мозга. Следователь говорит, что у «Опеля» загорелся двигатель. Там нет никакой криминальной подоплеки. Наконец произнес Павел. «Просто они сначала решили, что это ты сгорела, и набрали меня, и я... Ты хоть представляешь, что я пережил?» Катерина продолжала молчать. Она сразу же, как только появилась сотовая связь, вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. Она еще все время вопила, что известная журналистка и писатель, так как боялась, что скорая ее в город не повезет, а отправит домой натираться подорожником. За то время, пока полиция и пожарные, приехавшие на звонок соседей, разбирались, кто сгорел в машине, следователь уже успел позвонить Павлу. «Почему ты мне не позвонила сама?» У Павла от обиды дрожали губы. «Я люблю тебя больше всех на свете. Неужели я должен был пройти через этот ад?» Катерина упрямо молчала. «А что ей было говорить?» Она уже все объяснила следователю, который вчера был у нее в больнице. Она отдала «Опель» подарственной своей знакомой. Из чувства жалости. Они должны были встретиться на даче, чтобы Катерина отдала ей закрутки на зиму. Пришлось даже рассказывать, где они познакомились. У Екатерины были проблемы с финансами, и она пошла работать на склад. Все выходило ясно и понятно. Ту же историю, разумеется, кроме плохого финансового положения. Павел-то знал, зачем она поехала в общежитие. Она уже изложила мужу, о чем говорить снова и снова. «Я была в шоке и уже 100 раз тебе это говорила», — мягко ответила Катерина и дотронулась до руки мужа. Павел действительно был очень бледен, похоже, сильно переживал за нее. «Ну, я тогда пойду». Муж встал, наклонился и поцеловал ее в лоб. «Поправляйся. Ты не переживай, я нашел работу. Меня пригласили главным редактором в одно СМИ, и теперь все будет хорошо». «А новую книгу я напишу позже, когда пойму, о чем я вообще хочу писать». «Ты молодец!» Катерина с удивлением взглянула на мужа. Ее внезапная смерть, похоже, помогла ему забыть о своей звездности и выйти, наконец, из кризиса, в котором он тонул. «Я люблю тебя, Катя. Знай это». Павел дотронулся до ее плеча и ушел. А Катерина осталась лежать одна. Она помещалась в платной палате со всеми удобствами. У нее уже ничего не болело, даже голова, но вот сильно кровоточила душа. Ей было безумно жаль Синицыну, и хотя она вроде бы должна была радоваться такой неожиданной развязке, ее больше никто не будет шантажировать, она искренне переживала. Где-то у Синицыной остались маленький сын и мать, и теперь они совершенно одни. Кроме того, Катерина не верила, что «Опель» загорелся случайно. С какой стати у него должен был полететь двигатель, если автомобиль всегда работал исправно? Катя ездила на этой машине, и она никогда не доставляла ей неприятностей. Максимум барахлил кондиционер. К тому же она сама отчетливо слышала громкий хлопок перед тем, как машина загорелась, и это ее очень беспокоило. Павел твердил ей, какая она счастливая, что успела подарить машину другой женщине, и поэтому не сгорела сама. А вот Катерина была другого мнения. Она подозревала, что это именно от нее хотели избавиться раз и навсегда — и только нелепая случайность унесла жизнь Синицыной. Но кому Катерина могла так насолить, она не знала. В сотый раз она перебирала в уме все произошедшее с ней в последнее время и не понимала, кому она перешла дорогу. Убийство наркомана навсегда осталось в прошлом, шантажировать ее больше некому. А ни в какие иные криминальные разборки она не влезала. «Я хотела немного эмоций, чтобы написать книгу», — пробормотала Катерина, потирая зашитую бровь. «Но, похоже, Вселенная услышала мою просьбу и поняла ее по-своему. Я уже захлебнулась в эмоциях. Я больше не могу. Я хочу, чтобы все стало как раньше». Катерина раз и навсегда усвоила, что со своими желаниями надо быть очень осторожной, потому что они исполняются. Она посмотрела на сотовый. Еще только полдень. И снова ей до вечера валяться здесь одной и медленно сходить с ума от переполняющих ее мыслей? Катя решительно встала с постели и вышла в коридор. «Я уезжаю. Давайте напишу расписку». «Но как? Вам же еще надо лежать», — засуетилась дежурная сестра. Катерина решила, что она так переживает, потому что думает, что платная палата теперь будет пустовать. Мой муж оплатил мое лечение на неделю вперед, а я просто уезжаю. Если мне станет хуже, я вернусь. Катерина написала расписку, заполнила бумаги, оделась и вышла из больницы. Стоял чудесный день поздней осени. Белый снег тонким слоем лежал на земле и уже не таял под лучами солнца. Воздух был чистый, свежий и даже как будто звенел от легкого мороза. Катерина немного подумала, а затем позвонила Татьяне и попросила у нее адрес матери и сына Синицыной. Она чувствовала себя виноватой перед ними, хотя и не понимала, почему. Катерина записала адрес, по дороге зашла в магазин и купила продукты. Творог, яблоки, сок, конфеты. Она не знала, сколько лет сыну Синицыной, и поэтому решила брать просто то, что вкусно. Затем Катя вызвала такси и подъехала на окраину города, в район, который считался неблагополучным. Она вышла из машины и огляделась. Одноэтажные домики, черные от сырости и стужи, покосившиеся заборы, застывшая грязь и комья мусора на дороге. Да, это совсем не то место, где стоит жить ребенку. Уже начинало смеркаться. Зимой темнело рано, но Катя не волновалась о собственной безопасности. Заклеенная бровь, до сих пор опухшее лицо и неброский пуховик с джинсами позволяли ей выглядеть здесь своей. Катя подошла к дому номер 15, открыла калитку и шагнула во двор. В окнах горел свет, и это радовало. Значит, кто-то дома. Катерина постучала кулаком в дверь. Через несколько секунд она услышала легкие шаги. Дверь ей открыл мальчишка лет 7. «Ты Игорёк?» — догадалась Катерина. Парнишка был худеньким и очень грустным. «Да, я. Проходите». Ребенок попятился в коридор. «А бабушка где?» Катерина протянула ему пакет с едой. «Это тебе, возьми». «Бабушка в больнице, а мамы нет». Мальчишка отвернулся, и Катерина с ужасом заметила, что он плачет. «Так ты что, один, что ли?» Она едва держалась, чтобы не разрыдаться самой. «Один», — ответил Игорёк. «Собирайся, пока поживешь у меня. Я мамина подруга, тетя Катя». Катерина зашла в дом. «Я пока вот здесь посижу». Она кивнула на диван. «А ты соберешь свои вещи, учебники? Ты в школу уже ходишь?» «Нет, в следующем году пойду». Игорёк послушно открыл шкаф и принялся собирать кофточки и штанишки. «А бабушка когда вернется, ты не знаешь?» «Не знаю», — ответила Катерина, наблюдая за мальчишкой. Он был очень хорошеньким, смышленым и еще ей кого-то сильно напоминал, но вот кого именно в состоянии очередного стресса она вспомнить не могла. Когда сборы были закончены, Катерина выключила везде свет, закрыла двери, и они с Игорьком отправились к ней домой на такси. Двери им открыл Павел. Он с удивлением, граничащим с ужасом, уставился на Игорька. «Спал?» — Катерина легонько оттолкнула остолбеневшего мужа с дороги. «Чего встал, как пень? Игорёк, проходи, ты пока здесь будешь жить». «Кто это?» — Павел мгновенно проснулся. «Ты же хотел сына?» — усмехнулась Катерина. «Мечты сбываются. Получай. Это Игорёк, сын той самой моей подруги». Катя посмотрела на Павла и сделала большие глаза. Она не хотела при ребенке даже намекать на ту ужасную историю со сгоревшей машиной. «Пока его бабушка лежит в больнице, он будет жить с нами. Это дядя Паша. Он хороший. Ты не переживай». Дядя Паша до сих пор не мог сдвинуться с места, и Катерине пришлось его слегка растормошить. «Да, я ушла из больницы и привезла к нам чужого ребенка. Очнись уже, пожалуйста, и накорми его. Он наверняка очень голодный». Павел взял себя в руки и, наконец-то, гостеприимно улыбнулся. «Добро пожаловать к нам, Игорёк. Что ты хочешь на ужин?» «Яичницу и конфеты», — ответил ребенок и пошел следом за Катиным мужем. После душа Павел уложил сытого и чистого ребенка в постель, которую ему соорудили в гостиной на диване, и, наконец, подошел к Катерине. Она сидела в своем любимом кресле и маленькими глотками пила кофе. «Ну, может, хоть теперь ты объяснишь мне, что это за ребенок и почему ты сбежала из больницы?» «Из больницы я ушла под расписку, потому что мне там больше нечего делать, а Игорёк — Катин сын. Как я поняла, бабушка его попала в больницу, и он поживет у нас, пока она не выздоровеет. Ну и потом, я думаю, нам придется помогать этой семье». «Но почему?» — возмутился Павел. «Да, пацан, конечно, классный, смышленый такой. Мы с ним перед сном разговаривали, но почему заботиться о нем должны именно мы? Потому что больше некому, а мы все-таки люди». Павел в ответ только хмыкнул и молча ушел к себе. А Катерине не давало покоя странное чувство дежавю. Она словно уже когда-то видела этого мальчика. Точно видела, но где? Чёрт, она не могла вспомнить. Катерина включила ноутбук и принялась бродить по социальным сетям. Вот страничка Ксении Беленькой. Она не заходила на неё со дня смерти. Катерина почувствовала, как сильно она соскучилась по подруге. Так уж получается, что в последнее время она теряет всех близких друзей. Сначала Ксения, потом Синицына, хотя её отношения с Катериной вряд ли можно было назвать дружескими, между ними всё-таки существовала какая-то невидимая связь, которую они обе почувствовали ещё тогда, на складе бывшего молокозавода. Катерина снова вернулась на страничку Ксении Беленькой и принялась просматривать старые фотографии. Вот Ксения в Праге. Всё-таки Никита настоял на своём. Вот они, счастливые, втроём на Вацлавской площади. Ксения, Никита и их 5-летний сын Ваня. «Как вырос Ванька!» — улыбнулась Катерина, разглядывая сына погибшей подруги. Последний раз она видела Ваньку где-то полгода назад, и как пацан вымахал за это время. Симпатичный и курносый такой. Улыбалась Катерина, а затем похолодела. «Павел!» Она буквально сбросила ноутбук с колен и бросилась в комнату к мужу. «Павел!» Муж сонно таращился в телевизор. «Павел!» Катерина влетела, как вихрь, и бросилась к мужу. «Пойдём со мной, скорее!» «Да что случилось-то?» Павел не на шутку переполошился. «Пошли, говорю!» Катерина чуть ли не силой потащила его к себе в комнату. «Смотри, смотри, что ты видишь? Ты ничего не замечаешь?» «Что? Где?» Павел в ужасе оглядывался по сторонам. «Да успокойся ты, ты меня перепугала уже!» «Смотри!» И Катерина сунула ему под нос ноутбук, на котором была открыта фотография семьи Ксении. «Что? Ах, это!» — Павел попытался обнять жену. «Ты сильно переживаешь из-за её гибели. Я понимаю, но это авария. Кто же мог предугадать?» «Да нет же!» — Катерина толкнула мужа в плечо. «Смотри на Ваньку! Ну, внимательно смотри! Ничего не видишь?» Павел сел в кресло, поставил ноутбук к себе на колени и внимательно всмотрелся в фотографию. «Да он же одно лицо с Игорьком!» — пораженно пробормотал Павел. «Они как братья. Конечно, отличаются немного, потому что матери у них разные, зато отец один». Катерину прошиб холодный пот. Если её предположение было правдой, значит, на этот раз она попала в серьёзную передрягу. «Я не понимаю». Павел выглядел растерянным. «Иван — сын Никиты Сергеевича. А кто отец этого мальчика?» Мужчина кивнул в сторону гостиной, где спал Игорёк. «Я думаю, тоже Никита Сергеевич», — прошептала Катерина. «И тогда всё становится более или менее понятным. Павел, скажи мне, Ксения точно скопировала перед своей смертью данные с флешки к себе на ноутбук?» «Да, точно». Павел никак не мог соединить воедино всё сказанное женой. «Она мне ещё позвонила и сказала, что...» «Что это может быть хорошим материалом для книги», — произнесла Катерина. «А так как Никита не знал, что вы общаетесь с Ксенией лично, то он решил, что эти данные она передала мне». «И что?» «И то!» — Катерина посмотрела на сотовый. «Час ночи, конечно, поздно, но ничего, перетопчется. Я сейчас позвоню Никите Сергеевичу Сазонову и договорюсь с ним о встрече завтра утром, а ты отвезёшь Игорька к моей маме, а потом сразу же езжай на радиодорожник. Если я не позвоню тебе в течение часа, или у меня телефон окажется недоступен, или я не отвечу на твой звонок, сразу же звони в полицию и выходи в прямой эфир. Ты мне объяснишь, что случилось, и почему ты уверена, что я получу эфир на радиодорожник? Потому что я, кажется, поняла, кто стоит за убийствами Ксении Беленькой и Екатерины Синицыной». И Екатерина поделилась с мужем своими догадками.